Глава 13. Всех из памяти сотру друзей. Неизвестный хакер. В камине жарко горел огонь, час назад зажженный магическим жезлом. Мао, Ванесса, Бат-Крилах и Хубаксис играли в монополию. Маленькому Джину трудно было самому оперировать с деньгами и карточками, поэтому ему помогал четверорукий демон. Сам Хубаксис только кидал кубики и передвигал фишки. Креола тоже попытались подключить к игре, но он только пренебрежительно фыркнул, не желая тратить время на такое бесполезное занятие. Маг вообще крайне неодобрительно отзывался обо всем, что не могло принести ни малейшей пользы. Вместо этого он разыскал в доме Библию и теперь внимательно читал ее, старательно водя пальцем по строчкам. Время от времени он делал какие-то пометки на полях, а что-то из написанного наоборот зачеркивал. Иногда он даже вырывал отдельные страницы и с явной брезгливостью бросал их в огонь. После того, как Креол уяснил, что в нашем времени бумага стоит очень дешево, он стал относиться к ней без всякого почтения. Наиболее яростно Креол расправился с какой-то главой в середине Ветхого Завета. Он вырвал ее почти всю и разорвал на мельчайшие клочки. При этом он злобно бормотал. «Набуходоносор, говорите! Мене-мене!» Текел Фарес, блудница Вавилонская. Вот кто, оказывается, разрушил нашу башню. Вот из-за кого погиб Шумер. Боги наши вам не нравятся, черви иудейские. Своего бога хотите в Шумере посадить? Мало вам огненной печи? Так я нашлю на ваши города пламя Гибила. Вон неодобрительно косилась на такое святотатство, но замечаний не делала. Она не была такой уж рьяной христианкой. Ее мать довольно равнодушно относилась к религии, а отец был сторонником учения Конфуция, хотя опять-таки не слишком активным. Почти весь Ветхий Завет вызвал у Креола искреннее отвращение. Зато Новый Завет, и особенно Откровение Иоанна Богослова, об апокалипсисе он перечитал несколько раз и даже скопировал отдельные отрывки в свою магическую книгу. При этом он с явным одобрением кивал головой, неумело пробовал креститься, бормоча при этом какое-то заклинание, и рассеянно поглаживал черного котенка, устроившегося на подлокотнике кресла. Еще четверо возились на полу, безуспешно пытаясь справиться с крупным сиамским кошаком. Кошак был тем самым Флаффи, к которому с таким уважением отнесся Креол при первом посещении старой квартиры Вон. Оставшись одна, Луис так и не смогла с ним ужиться и попросила подругу забрать зверюгу к себе. Вон была только рада. Ее радость слегка поутихла, когда Креол, уразумев наконец-то, что в 21 веке можно иметь столько кошек, сколько захочется, не без помощи Мао приобрел аж 5 разношерстных котят, не обращая внимания ни на пол, ни на породу. Имена он им тоже раздал такие, что Ванесса только за голову схватилась. Креол не имел большого опыта в выдумывании кличек для котят, а поэтому и назвал их просто «Первая кошка», «Вторая кошка», «Третья кошка», «Четвертая кошка» и «Пятая кошка». Пришлось Ванессе срочно их переименовывать. Признаться, это было нелегко. Сами попробуйте вот так с бухты-барахты придумать целых 5 кошачьих кличек. Одного из черненьких она назвала Чернышом, второго, точнее вторую, Надим, в честь бабушки со стороны матери, Рыженького окрестили Огоньком, Серого – Дымком. Последнюю кошечку крайне странного цвета, больше всего похожую на обои в доме художника-авангардиста, она поименовала Алисой, просто так. Креол отнесся к этому более чем равнодушно. Для него они так и остались – первый, второй, третий, четвертый и пятый. Хуберт стоически отнесся к тому, что теперь ему приходилось кормить и чистить еще и 6 представителей кошачьего племени. Будучи домовым, он всегда хорошо относился к этим пушистым существам, хотя 6 даже ему показалось немного чересчур. Флаффи, которому недавно исполнилось 4, крайне презрительно относился к этим пищащим комочкам и всячески их третировал. Еще чаще котята дрались между собой. Но самое нездоровое оживление у них у всех вызывал Хубаксис. Вероятно, миниатюрный джин ассоциировался у них с чем-то вроде летающей мышки, и они то и дело пытались его поймать. Хубаксис уже устал отбиваться от этих когтистых хищников и всячески надоедал хозяину, умоляя избавиться от них или хотя бы рассадить по клеткам. Но креол только отмахивался. Если бы не могучие, хоть и крохотные мускулы джинна, его слабенькое, но все же огненное дыхание, его крылья и его умение проноситься сквозь стены, Хубаксиса давно бы уже слопали. «Кто написал этот гримуар?» — хмуро поинтересовался маг, перевернув последний лист Нового Завета. «Такое впечатление, что над ним трудились десятки разных людей». «Вообще-то так оно и есть», — заметил Мао, передвигая фишку. «Библию в разное время писали Моисей, Соломон, Давид, святые Лука и Иаков, Иоанн и Матфей». «Никогда не слышал ни о ком из них», — буркнул креол. «Еще бы», — насмешливо фыркнула Вон. «Ты же еще до Адама жил, наверное». «Кто такой Адам?» — нахмурился маг. «Ты же только что читал», — удивилась Ванесса. «Адам — первый человек на Земле. Про него на самых первых страницах написано». «А-а-а», — припомнил креол, возвращаясь к началу Священного Писания, еще раз перечитывая книгу Бытия. «Адам. Адам. Адем, может быть. Одного из первых людей звали Адем. Это действительно так». «Одного?» — удивился Мао. «А сколько же их было всего?» 12, небрежно сообщил Хубаксис. «Правда ведь, хозяин?» «Верно, раб», — благосклонно кивнул креол. 6 мужчин и 6 женщин. Адем, Яцет, Эмер, Энка, Ангри, Пургван. Я все записал в своей книге, можешь прочесть, если хочешь». «А женщин как звали?» — подозрительно прищурилась Ванесса. «Какая разница, как звали женщин?» — пожал плечами креол. «Слышала бы это моя мамочка, она б тебе так всыпала!» — возмутилась Вон. «Шовинист доисторический!» «Женщин звали Ив, Фиамос, Одамна, Енге, Тиати, Кьо!» — подал голос доселе молча стоявший в дверях Хуберт. «А ты откуда знаешь?» — удивилась Ванесса. «Мой народ всегда помнил истинную историю этого мира», — холодно сообщил Брауни. «Вы, люди, давно забыли, кто вы такие и откуда взялись, но мы-то помним». «Маги тоже всегда помнили», — осклабился креол. «Особенно хорошо мы помним Энку, ставшего отцом Мардука и Инанны. А Мардука двуглавого топора должны помнить до сих пор. Это он одолел древний народ и изгнал его обратно во тьму. Это он сразил архидемона Хетшу и брата его Риену. Это он лишил тела повелителя Лэнга Азагтота и запечатал проход в его царство. И это он основал Великий Шумер», — вздохнул креол, — «незадолго до своей смерти». «И когда же все это случилось?» — скептически прищурилась Вон. «Первые люди пришли в этот мир за 32 тысячи лет до потопа», — задумчиво произнес креол. «Опять потоп. Ты уже второй раз упоминаешь о каком-то потопе. Что это такое?» «Великий потоп обрушился на землю», — креол пошевелил губами, высчитывая время. «Да, почти уже 12 тысячелетий миновало с тех пор. В мое время о нем еще помнили. А сейчас, похоже, остались только легенды. Особенно если судить по этой книжке». Креол гневно отшвырнул Библию в сторону. «События 30 тысячелетий, целых 2 эпохи впихнуть в жалкие несколько страниц, да и на них все основательно переврать. Возмутительно. Прочитав эту писанину, можно подумать, что иудеи – богоизбранный народ. Все только о них, об этих поклонниках Яхве». «Ты что, антисемит?» – хмыкнула Ванесса. «Антикто?» «Ну, кто евреев не любит?» «А за что их любить?» – совершенно искренне возмутился креол. «Иудеи? Народ напыщенных себялюбцев. Ты посмотри, что в этой книге написано про Такемет. Тхомертху желчи бы и зашел. Он был верховным магом. Такемет», — пояснил креол. «А что такое Такемет?» — не поняла Вон. «Египет, доча, Египет», — задумчиво погладил подбородок Мао. «Надо было историю учить». «Иудеи?» — продолжал скрежетать зубами креол. «Их вера запрещает убивать иудеев, но всех остальных сколько угодно. Это даже не грех. Они не уважают чужих богов». «Да нет, эти наглецы заявляют, что их бог единственный. И ладно бы они поклонялись какому-нибудь доброму богу, вроде прекраснейшей Иштар

На этот раз я должен туда отправиться. Но мои желания все равно не имеют значения. Взгляни-ка, чья подпись стоит под этим приглашением». Вон, на всякий случай, еще раз посмотрела на черную пластинку, но там были все те же треугольники и квадратики, мало понятные для простой американской девушки. «Так чья же подпись там стоит?» – вздохнула она, поняв, что креол все еще ждет, когда она прочитает. «И если уж на то пошло, что это вообще за язык такой?» «Ах, да. Это алфавит Наксотха. Письменность земель Инкванока и Ленга, долины Пнот и древнего Трока, города Ирем и ледяных полей. Приглашение подписано Элигером от имени Йоксотхотха, от имени Азактота, от имени Сняка. Смысл ясен?» «Нет», — невозмутимо ответила Вон. «Папа, ты что-нибудь понимаешь?» «Знаешь, по-моему, я где-то слышал одно-два из этих имен», — нерешительно промямлил Мао. «Кажется, читал в какой-то книге». «Элигор — одна из 13 эмблем Йоксотхотха, одна из его самостоятельных ипостасей», — с легким раздражением объяснил креол. Казалось искренне удивленный, что кто-то не знает таких простых вещей. «Йоксотхотх — хранитель врат бездны, мира Ленга, земное воплощение Азактота. Азактот — повелитель Ленга и всех демонов, обитающих в нем. Сняк — бесформенный владыка, бог и творец Ленга и всей бездны». «Ах, вот оно что!» — кивнула растерявшаяся Вон. Вообще-то она по-прежнему мало что понимала, но решила, что от дальнейших объяснений все только еще больше запутается. «Так, растолкуй мне еще раз. Почему ты не можешь отказаться от приглашения? Или этот, как его, Сняк, что-то вроде вашего магического дона Корлеоне?» «Кто такой этот Корлеоне?» — нахмурился креол. Вон и Мао, поминутно перебивая друг друга, пересказали ему содержание «Крестного отца». Они оба просто обожали этот фильм. «Как ни странно, но во многом похоже», — удивленно кивнул Мак, уразумев, кто такие мафиози и почему от их приглашений лучше не отказываться. «Да, примерно так все и обстоит. Теперь ты понимаешь, почему мой раб так не хочет туда отправляться? Самое главное, ведь это приглашение еще и считается привилегией», — фыркнул он. «Но ничего, ничего. Если все пойдет как надо, это будет последний их праздник». «Да, еще сопровождающих разрешают брать», — грустно изрек Кубаксис. «Так бы хоть я мог остаться». «Бросить меня хочешь, раб?» — недобро посмотрел на него креол. «Не выйдет. Мне и так теперь придется второго спутника искать. Ну где я его найду за несколько часов?» «Считай, что уже нашел», — усмехнулась Ванесса. «Как думаешь, как мне лучше одеться?» «Что?» — одновременно выкрикнули креол, Кубаксис и Мао. Только Бат Крилак затаился в уголке, по-прежнему молча взирая на всю эту кутерьму. В течение следующих 10 минут три человека и один джин старательно перекрикивали друг друга, причем никто из них не понимал, о чем, собственно, идет речь. Наконец, они выдохлись и замолчали. «Нет, нет и еще раз нет», — упрямо замотала головой Ванесса. «Я все решила. Да чтобы я пропустила такую вечеринку, вы меня еще плохо знаете». «Мао!» тоскливо взглянул на пожилого китайца креол. «Повлияйте на свою дочь». «Сомневаюсь, что у меня что-то получится», — философски пожал плечами Мао. «Упрямство у нее от матери». «Женщина, ты хоть понимаешь, куда мы отправляемся?» — скрипнул зубами маг. «Это тебе не званый вечер у императора. Это шабаш в царстве тьмы». «Но ведь вы двое там были?» — спокойно уточнила Вон. «Значит, там нет ничего такого страшного. Сам же сказал, безопасность гарантирована». Креол прикрыл глаза ладонью и тяжело вздохнул. Слегка поразмыслив, он взял Вон за руки и, насколько умел, нежно сказал. «Ванесса, девочка моя». От такого неожиданно ласкового обращения Вон чуть не поперхнулась. «Неужели ты думаешь, что там будет что-то интересное? Лэнг – самое жуткое и отвратительное измерение, которое я видел. Там почти не будет людей, только демоны и чудовища. Не будь это так важно для моего дела, я даже и не подумал бы соваться в Ланг. Так разве же я пущу туда тебя?» «Хозяин, а можно тогда я останусь здесь?» Просительно заглянул ему в глаза Кубаксис, подлетая поближе. «Нет, нельзя!» Тут же рявкнул креол. «Ты джин, и ты мой раб!» «Но тебе же все равно придется брать кого-то третьего. все еще под впечатлением ласковых слов креола, но по-прежнему упорствуя, спросила Вон. «Не папу ведь?» «Ну а что здесь, собственно говоря, такого?» — развел руками Мао. «И потом креол может взять кого-то из нашей домашней нечисти». «Нет, к сожалению», — скривился маг. «Бат крилах мицкоинник хре тайлин мо привязан к этому измерению. Кубер — домовый дух. Он не может далеко отойти от своего дома. Про призрака в подвале я вообще не говорю». «Вот видишь?» — торжествующе улыбнулась Вон. «Так что больше меня не отговаривай, все равно не выйдет». «Вообще-то она права, хозяин», — тихонько пробормотал Джин, стараясь избежать гневного взгляда креола. «Ладно, женщина», — злобно огрызнулся маг. «Хорошо, я возьму тебя с собой. Но учти, что попав в Лэнг, ты не сможешь покинуть его до истечения срока праздника. И не жди, что увидишь там хоть что-то приятное». «И еще захвати с собой пару мешков с едой, ладно?» Заискивающе посмотрел на девушку Хубаксис. «Кормят у них хуже, чем на перу у могильных червей». Креол, сосредоточенно наморщив лоб, ползал по полу, чертя магическим ножом огромную пентаграмму во всю гостиную. Это была необычная пентаграмма. Пятиугольник со звездой внутри. Каждая из внешних линий, кроме самой нижней, была удвоена. В правом нижнем углу красовалась спираль, а в правом верхнем и левом – треугольники. Верхний треугольник креол оставил незамкнутым. Еще он нарисовал изогнутую линию чуть правее центра, похожую на меридиан, какими их рисуют на глобусах. Все линии, как только они были прочерчены, начинали светиться. «Выходит, параллельные миры все-таки существуют», задумчиво произнес Мао, глядя на эти приготовления. «Признаться, я никогда в это не верил». «А я и сейчас не верю», — фыркнула Вон. «Ну как такое может быть? Несколько миров в одном и том же месте». «Не несколько, а бесконечное множество», — вежливо поправил ее Бат Крилах. «Это очень просто. Вот, взгляни». Демон взял со стола какой-то журнал и продемонстрировал его людям. «Допустим, каждый из этих листов чей-то мир. Понимаешь?» «Ну?» «Как видишь, у листа есть длина и ширина, но нет толщины. Точнее, есть, но...» «Но она настолько мала, что это несущественно», — понимающе кивнул Мао. «Продолжайте, Бат, мы вас слушаем». «Представим себе, что на каждом таком листе мире живут некие, ну, плоские люди, скажем так. Точно такие же, имеющие длину и ширину, но не имеющие высоты». «Живущие в двух измерениях?» — с интересом переспросил Мао. «Да, я понимаю». Ванесса откровенно зевала. Хубаксис тоже не вслушивался. Он-то обо всем и так знал, но это его никогда не волновало. «Этим нашим человечкам тоже должно казаться, что никаких других листов нет и быть не может. Они просто не могут себе такое вообразить. Тем не менее, они существуют и находятся совсем рядом. Точно так же, как и в нашей ситуации, только мы живем не в двух измерениях, а в трех. А другие измерения находятся в четвертом. Совсем рядом с нами, но недостижимы». Грустно развел всеми четырьмя руками демон. «Тем не менее, между ними можно перемещаться. Хотя обычные способы тут малопригодны. Для этого надо всего лишь сдвинуться в сторону четвертого измерения. Совсем чуть-чуть, вот настолечко», — показал демон кусочек когтя. «Но этого вполне хватит. И таким образом можно мгновенно перескочить в любой мир», — подытожил Мао. «Ну, не совсем в любой», — не согласился Бат Крилах. «Со страницы ведь тоже можно перейти только на какую-то соседнюю страницу, а не в любое место книги. Чем ближе два мира, тем легче между ними перемещаться. К тому же тут тоже не все так просто. Измерений на самом деле даже не четыре, а гораздо больше, что еще сильнее осложняет перемещение. Но Лэнг — один из самых ближайших к нам миров. В него попасть сравнительно легко», — неожиданно закончил демон. «Мой мир тоже совсем рядом с вашим. И мир джиннов, и еще многие другие». «А разве нет таких миров, которые почти не отличаются от нашего?» — нахмурился Мао. «Да, как в слайдерах», — вспомнила свой любимый сериал Ванесса. «Да полным-полно», — усмехнулся Баткрилах. «Есть и такие, которые от вашего даже не отличишь, сколько ни старайся. Говорю же, беру бесчисленное множество. Опытный маг может при желании перенестись в любой из них. Ритуалы не слишком сложны». «Когда немного разберусь с делами, построю постоянную пентаграмму для перемещения», — поднимаясь с колен, буркнул Креол. «А пока пусть будет временная». Маг вытащил из-за пазухи черный пузырек, закупоренный восковой пробкой, открыл его и рассеял над пентаграммой ядовито-зеленый порошок. Опускаясь на светящиеся линии, пылинки вспыхивали, словно мошка, залетевшая в костер. «Так», — задумчиво произнес маг, оглядывая дело рук своих. «Все готово. Женщина, ты что-нибудь берешь с собой?» Ванесса поудобнее устроила на спине рюкзачок. Она вняла предупреждение Хубаксиса и захватила с собой еды на 3 дня. Креол долго убеждал ее не тащить с собой лишнего хлама, обещая, что в случае необходимости легко сотворить сколько угодно вкуснейших деликатесов. Но Ванесса только мотала головой. Ей не хотелось полагаться исключительно на воскресшего шумерского мага. Сам Креол тоже брал с собой любимую сумку. Туда он положил все свои инструменты, кое-какие порошки и зелья, а также самое главное – магический фолиант. При себе он оставил только жезл. «Двигайся за мной, след в след», — хмуро приказал он, сажая на плечо вон Хубаксиса. «И следи, чтобы мой раб не удрал, женщина, а то он каждый раз пытается улизнуть. Если хочешь попрощаться, прощайся сейчас. Во время ритуала нельзя произносить лишних слов». Вон обняла папу и весело помахала ему на прощание. Почему-то ни он, ни она не относились к этому серьезно. Вероятно, им все еще не верилось, что вот сейчас Креол откроет дверь между мирами, и они отправятся в другое измерение. Жуткий Лэнг. «Я готова!» Изо всех сил, стараясь не рассмеяться, сообщила Вон и стала за спиной у Креола. «Моих слов повторять не надо, движений тоже», на всякий случай уточнил маг. «Просто ступай следом». Он вошел в пентаграмму, там, где треугольник оставался незамкнутым, и двинулся по одной из линий к нижнему левому углу. «Зазас! На сатанада! Зазас! Зазас!» — произнес Креол во время движения. В нижнем левом углу маг остановился и вскинул левую руку с загнутыми пальцами, большим, указательным, безымянным и мизинцем. Единственный оставшийся палец образовал такую фигуру, что Вон с трудом удалось удержать серьезное выражение лица. «Ахадосские энзамонии! Выкрикнул Креол, все еще держа эту фигуру. После этого он двинулся по другой линии к одному из замкнутых треугольников. При пересечении изогнутой линии Креол опустился на колени и торжественно прочел. «Всеединый обитает во тьме. В центре всего обитает тот, что во тьме. И тьма эта будет вечной, когда все склонятся пред ониксовым троном». Закончив, он поднялся с колен и направился дальше к треугольнику. В треугольнике он задержался, чтобы снова сотворить знак большим и средним пальцем и прочесть еще одно заклинание. «Абисус диасонфсус, зехове азактот, ниргойя, ниарлатхатеп». Пройдя по горизонтальной линии ко второму треугольнику, он трижды поклонился и сотворил новый знак. На сей раз загнуты были большой, средний и безымянный пальцы. Настала заключительная часть ритуала. Креол в сопровождении Ванессы и Хубаксиса прошагал по линии к спирали в нижнем правом углу и произнес. «Зенахесен, Пиотх, Охас Заегос, Мавок Нигорсус Байяр, Хехо, Йоксотхотх, Йоксотхотх, Йоксотхотх!» Произнеся последнее слово, Креол извлек жезл и начертил в воздухе фигуру, похожую на букву «И», пересекаемую буквой «З». Светящаяся фигура какое-то мгновение продолжала висеть в воздухе, а затем молниеносно развернулась в нечто похожее на миниатюрную черную дыру. «Вот это да!» — невольно ахнула Вон. Креол повернулся к ней, бешено сверкая глазами, схватил ее за руки, сжав так, словно хотел раздавить, и прыгнул в открывшееся окно между измерениями. Оно захлопнулось за их спинами, и пентаграмма начала медленно растворяться.